Берлин. Конец войны. Мы начали наступление на Берлин со знаменитого Кюстринского плацдарма на Одере. Артподготовка была невиданная. Грандиозной, разрушительной силы, затопившая морем огня и осколков немецкие позиции. Такой мощи наша армия еще никогда не сосредотачивала в одном сражении и не обрушивала на головы немцев. И все-таки они сопротивлялись. После прорыва я видел на одной высотке несколько сотен сгоревших наших танков. Оказывается, немецкое командование посадило в ямки на склонах высоты полк фольксштурма, стариков и мальчишек с фаустпатронами. Это воинство погибло, но уничтожило уйму танков, задержав наше наступление. Кровушка наша по-прежнему лилась рекой. Инерция, взятая в 1941 году на станции Погостье и подобных ей, не уменьшалась, а увеличивалась. Хоть и воевать научились, и оружие стало вдоволь. Просто привыкли не считаться с потерями. Только трупы теперь не скапливались в одном месте, а равномерно распределялись по Германии по мере нашего быстрого продвижения вперед. К тому же их тотчас хоронили. За 4 года войны наладили многое, в том числе и похоронную службу. Конечно, война – это состязание, в котором участники соревнуются, кто кого скорее перебьет. В конце концов, мы перебили немцев. Но своих при этом, увы, умудрились перебить в несколько раз больше. Такова наша великая победа. Берлинская операция хорошо известна и подробно описана. Это ведь не Погостье. Здесь нам сопутствовал успех. Поэтому нет смысла повторять, как она происходила. Мне запомнился рассвет природы в эти апрельские и майские дни. Берлин представлял собой груду горящих камней. Многие километры развалин. Улица засыпана обломками, а по сторонам не дома, а лишь стены с пустыми проемами окон. Однажды позади такой стены взорвался тяжелый немецкий снаряд. И она начала сперва медленно, потом все быстрее и быстрее падать на запруженную людьми улицу. Раздался дикий вой, но убежать никто не успел. Только красная кирпичная пыль поднялась над местом происшествия. Правда, говорят, потом удалось извлечь живых танкистов из засыпанного танка. Остальные были раздавлены. По счастливой случайности я не дошел 50 метров до этой стены и был лишь свидетелем обвала. В пределах города бои обрели крайнее ожесточение. Сходились вплотную. Часто в одном доме были и немцы, и наши. Дрались гранатами, ножами и чем попало. Громадные, неуклюжие гаубицы нашей бригады вывезли напрямую наводку и в упор, как из пистолетов, разбивали из них стены и баррикады. Было много потерь среди орудийной прислуги. Старички, провоевавшие всю войну в относительной безопасности около пушек, которые обычно стреляли из тыла, теперь вынуждены были драться в рукопашную и испытать те же опасности, что и пехота. Одним словом, кровушка лилась рекой. Один Рейхстаг стоил, наверное, нескольких тысяч жизней. Находившаяся в Берлине артиллерия могла бы в 5 минут сравнять его с землей вместе с оборонявшимся гарнизоном. Но надо было сохранить это здание, символ Германии, и водрузить на нем флаг победы. Поэтому Рейхстаг атаковала пехота, как в погостье, грудью пробивая себе дорогу. День Победы я встретил в Берлине, в районе Каульсдорф, на территории огромной бетонной школы, где сперва была немецкая казарма, а потом расположились мы. Я был пьян, поднял валяющуюся на земле винтовку, их было тут сколько угодно, и начал стрелять в петушка на флюгере школы. Раз, два, три, обойму за обоймой. Уже и петушок весь в дырках, а я все стреляю и стреляю, и кругом все палят. Тысячи ракет взвелись в небо, бьют зенитки. Все небо в разрывах, канонада как перед наступлением. Последний раз настрелялись всласть, хотя это занятие уже изрядно осточертело за 4 года войны. Контакты с ветеранами породили во мне желание поехать на места боев. Как теперь они выглядят? Час небольшим езды на поезде я вышел на платформу погостья. Грохот вагонов электрички замолк вдали. Неожиданная тишина навалилась на меня. Синее небо, светит солнце, зеленеет лес кругом. И ни звука. Только одуряющий аромат лесных трав и цветов наполняет воздух. Железнодорожная насыпь. Какая она низкая. А ведь казалась горой, когда приходилось подползать к ней и перекатываться через нее лежа, змеей под пулями и осколками, свистевшими со всех сторон. Кое-где в насыпи еще видны остатки немецких огневых точек, но их надо специально разыскивать в траве. Все осыпалось, заросло, а лес подошел вплотную, почти к рельсам. Заросла кустами долина смерти, забитая когда-то трупами. Васильки и незабудки покрывают ее. А лес все такой же – осинки, ольха, березки, редкие елочки, низкорослые, заросшие густым кустарником. Сквозь чащу не продраться. Сучья лезут в лицо, паутина застилает глаза, в уши и под шапку лезут летучие клещи, отвратительная нечисть. По чавкающей под ногами земле ползают змеи. Да, гиблое место это. Погостье. Таким оно и осталось и сейчас. Наши землянки и могилы исчезли, но множество других, перемежаемых воронками, рвами, котлованами, сохранилось повсюду. Идти по такому лесу – сущее мучение. То и дело куда-то проваливаешься. Кое-где встречается истлевший бревенчатый настил, остатки старой дороги, проложенные нами в 42-м году. Однако следов котлована в железнодорожной насыпи, через которую эта дорога проходила в погосте, я не нашел. А между тем это была огромная яма, в которой мы нередко спасались от артобстрелов. Однажды, помнится, сидели там с комфортом и пожирали двухдневный неприкосновенный запас продовольствия, выданные перед атакой. Консервы, сухари, сало. Нехитрая голодная солдатская мудрость учила: надо съесть все запасы до боя, а то убьет и не попробуешь. Вот мостик через речку Мга. Здесь в 1943 году меня застал жестокий обстрел. Людей здесь теперь встретишь редко. Лишь в грибной сезон сюда съезжается орава грибников. Они загаживают леса грязной бумагой, целлофановыми пакетами, пустыми бутылками, консервными банками. Они жгут костры и устраивают пожары. Всем наплевать на то, что это за места. Никто ничего не знает о происходивших здесь смертных боях. Подростки выкапывают из земли человеческие кости в поисках золотых зубов. Шпана сжигает и ломает деревянные памятники, кое-где установленные здесь оставшимися в живых фронтовиками. На Тортоловских холмах пришлось поставить стальной лист и выжечь на нем автогеном номера погибших здесь дивизий, чтобы этот знак как-то уцелел. Под Вороново на перекрестке дорог установили гранитный обелиск в память о неизвестном солдате. Инициатором его создания был отставной генерал, воевавший здесь в молодости. Этот памятник сейчас взорван. В целом никто не занимается серьезно увековечением памяти погибших. Жизнь идет своим чередом. У нее новые проблемы, новые заботы, новые задачи и цели. Откуда же такое равнодушие к памяти отцов? Откуда такая вопиющая черствость? И ведь не только под Ленинградом такое положение вещей. Везде, от Мурманской тундры через леса Карелии, в Новгородской, Калининской областях, под Старой Руссой, Ржевом и далее на юг, вплоть до Черного моря. Везде одно и то же. Равнодушие к памяти погибших – результат общего озверения нации. Политические аресты многих лет, лагеря, коллективизация, голод уничтожили не только миллионы людей, но и убили веру в добро, справедливость и милосердие.